Глава третья. В глазах Матвея, когда он смотрел на свою помощницу, читалось одобрение. Будто то, что она имела возможность помножить мою боль на два, принесло ему очередное извращенное удовольствие. Но к его разочарованию на ее слова внутри ничего не откликнулось. Только физическая боль точила тело, продолжая приносить страдания. А учитывая мое медицинское образование, новость о своем бесплодии я еще перепроверю и решу, нужно ли впадать в панику после того, как удостоверюсь в окончательном диагнозе. Но все-таки кое-что во мне шевельнулось, когда я увидела ее, холеную, ухоженную и довольную. Должно быть, на ее фоне я выгляжу жалко, худая, изувеченная. Стало даже любопытно, с ней он так же жесток? Или пока она не поняла, с кем связалась? Смешно, я давно его не любила, и все же откуда-то появилось неприятное чувство, будто где-то в глубине души я ожидала в ответ на истязание хотя бы преданности. Но мой муж не был способен даже на нее. «Правду?» — голос звучал хриплым шепотом, очищенным от всяких интонаций. Мне было неинтересно смотреть на мужа и любовницу, поэтому мой взгляд блуждал по палате, остановившись на пейзаже за окном. «Правда о том, что вы легли под женатого мужчину и считаете это великим достижением? Что ж, поздравляю с этим». Аделина тут же вспыхнула, будто ее до глубины души оскорбили мои слова. А сама она — невинная жертва обстоятельств. Она же не виновата в том, что он женился до встречи с ней. «Не устраивай истерик, Вася!» — произносит низким голосом, от которого мурашки привычно побежали по коже, как крысы, желающие покинуть тонущий корабль. Я вскинула на него взгляд, не понимая, о какой истерике речь. Наоборот, я слишком спокойна. Впрочем, я не знаю состав капельницы, которая разбавляет мою кровь. И все же муж выглядел так, будто ожидал иной реакции, более яркой. «Ада, выйди!» — приказывает ей. Девица хоть и выглядела недовольной, но все же покинула палату, задрав к потолку нос. «Я все еще люблю тебя, девочка моя». Тон Матвея меняется, становится необыкновенно мягким, будто это не он только что представил мне свою помощницу в качестве любовницы. Он сел на край кровати, приминая своими килограммами матрас. «Но ситуация изменилась. Ты меня очень разочаровала». Он протягивает ко мне свою руку, касаясь холеными, гладкими, как кожа дельфина, пальцами моей щеки, проявляя неестественную и народную нежность. Не представляю, откуда во мне нашли силы не отшатнуться, не забиться в угол, пряча лицо от возможных ударов. Но хоть я и сжалась, все же стерпела принудительную ласку. «Ты принимала контрацептивы, зная, как я хочу детей. Хочу их от тебя», — вменяет все тем же тоном с медовыми интонациями. Раньше я бы потонула в нем, как муха, чтобы потом лишиться лапок. Сжимает подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Ощущаю, как дрожат мои зрачки, но все же не отвожу взгляда. «Ты не справилась со своими супружескими обязанностями. Иначе я никогда бы не посмотрел на другую женщину. Но я мужчина. Мне нужно увидеть свое продолжение в детях. В том, что случилось, лишь твоя вина». И каждое слово звучало так логично, почти правильно. Мой муж был талантливым оратором. Уверена, когда он выступает в суде в качестве государственного обвинителя, все сидящие в зале с открытыми ртами ловят каждое слово. Он настолько убедителен, что, не зная я, насколько он лжив и изворотлив, поверила бы. Можно ли винить Аделину за то, что она попала под его чары? Часть меня хочет ее предупредить, уберечь от жалкой участи, что ее вскоре настигнет. Сначала он настроит против нее самых близких. Родителей, если такие у нее имеются. Рассорит с друзьями, заставит их отвернуться от нее. А затем, когда ей будет некому обратиться за помощью, растопчет. «А теперь ты еще и бракованная». Последнее слово он произнес с явным удовольствием, смакуя и наслаждаясь им, и тем, что буквально голыми руками разворошил мое нутро, вывернув его наружу. «Как женщина, ты уже ничего не стоишь». Он давил, выжимал, калечил, не вставая с места и даже не двигаясь. В уголках глаз появились слезы. «Поверь, я удостоверился у врача. Во время операции тебе вырезали матку». Захлопывая рот рукой, давя крик ярости и рыдания. «Нет!» Опустила другую руку на живот, ничего не ощущаю. «Ну-ну, не плачь, дорогая!» «Дай мне развод!» Шепчу, ненавидя горячую надежду, что проходит красной нитью по каждой букве. Я звучу отчаянно и жалко. «Развод?» Переспрашивает, будто данное слово ему даже не знакомо. Он небрежно берет мою руку. Его гладкие пальцы поглаживают мое запястье. Со стороны выглядит, должно быть, как жест внимания и заботы, утешения. «Любимая, думаешь, я так просто могу отпустить тебя? Ты опасна для общества, Линочка. Разве ты забыла, что из-за твоей оплошности стала с тем ребенком? Его родители до сих пор горюют». Очередной удар ниже пояса. Я работала и даже не понимала, что он собирает на меня компромат, пока в первый раз не заговорила о том, что хочу от него уйти. «Я ни в чем не виновата», — в сотый раз повторяю известную ему истину, но, учитывая ту власть, что он держал в руках, моим словам никто не поверит, ведь он сам сфабриковал обличающие меня улики. «Это уж суд решит», — парирует со сладкой улыбкой. «Но пока разговор не об этом. Я дам тебе шанс, если ты сослужишь мне хорошую службу. Ты ведь хочешь обрести свободу?» Его взгляд становится пытливым, будто он на полном серьезе ожидает, что я начну разубеждать его в обратном и скажу, что до сих пор его люблю и жажду внимания, и даже готова терпеть его любовницу. Но нет, я ненавижу его всеми фибрами души, каждой своей клеточкой. Однако не имею возможности показать ему свои истинные чувства. «Какую службу?» Осторожно, будто безразлично уточняю. Наблюдаю за тем, как он достает из кармана пиджака крохотную флешку и протягивает мне. «Удали содержимое, как изучишь. Меня эта информация не скомпрометирует, а тебя — да», — заявляет самодовольно. Не могу это доказать, но не удивлюсь, если он дрочит на себя в прокурорской форме. Настолько он упивается своей важностью и силой, пыжится, раздуваясь от гордости. Если коротко, есть один плохой человек, заключенный, осужденный по 105 статье за предумышленное убийство. Отбывает срок в колонии строгого режима, и мне нужно, чтобы ты втерлась к нему в доверие. В голове никак не складываются слова супруга. Заключенный, тюрьма, доверие. С чего ты взял, что у меня получится? Ты врач, а еще ты старше его. Уверен, что как женщина ты его не заинтересуешь, тем более в таком виде, — заметил он, окидывая меня оценивающим взглядом. Но если ты постараешься, сможешь сослужить мне службу в последний раз. Я оформлю тебя в медико-санитарную часть этой колонии. Твоя задача — стать для него тем, кому он сможет довериться. Моргаю, с трудом соображая, что он несет. «Ты хочешь, чтобы я соблазнила заключенного?» — уточняю. Муж мгновенно багровеет, злится, раздувается, как рыба фугу, становясь не менее ядовитым созданием. «Не неси чушь!» — едва ли не кричит. «Я хочу, чтобы ты вытянула из него информацию. У него есть компромат на влиятельных лиц. Мне нужно знать, где он его хранит. Все это ты будешь докладывать мне. Или Аделине». Ого, вот это уровень доверия. Должно быть, она неплохо сосет, раз его мозг настолько размягчился. Смотрю на мужа с сомнением. «А если я откажусь, то что?» Матвей наклонился ко мне так близко, что в нос ударил резкий аромат дорогой туалетной воды, смешанный с его собственным тошнотворно-сладковатым запахом. Сглотнула слюну вместе с подкатившей рвотой. «Тогда, дорогая моя жена, твоя карьера закончится, а ты отправишься в колонию поселения по статье за халатность. И кто знает, как ты перенесешь отбывание наказания». По Последнее слово Матвей буквально пропел. Словно он сам хотел бы стать моим тюремщиком и каждый день приводить это наказание в исполнение. Он встал, поправил манжет рубашки, бросил на меня финальный взгляд мужчины, в руках которого безграничная власть над моей жизнью. «А если я соглашусь, ты меня отпустишь?» Поднимаю к нему ресницы. «Отпущу. Дам развод. Даже карьеру твою не испорчу. Хорошая сделка, не так ли, любовь моя?»